Они сидели за дальним столиком в углу. Томми Бэрон и Сидни. Томми еще сопляк. Высокий, красивый, мускулистый, но все равно сопляк. На 5 лет моложе Сидни. Недавно пришел из армии. Норман взял его в свою компанию, и парень неплохо себя проявил. Уже через 2 месяца Норман назначил его своим помощником. Томми обливался слезами благодарности. И вот теперь он сидит с его женой и ласково гладит ее руку. Парочка не замечала его, потому что смотрели друг на друга. Норман не слышал, о чем они говорили. Впрочем, говорил больше Томми, а Сидни только слушала, иногда кивая головой. Все было совершенно ясно. Он ее хочет, и она согласна. Томми подозвал официантку, расплатился, залпом выпил свой бокал, взял Сидни под руку. Норман бросил недопитый кофе и поспешил за ними. Они сели в машину Томми и поехали в сторону от города. Норман догадался, куда они направляются. Он ехал сзади, на приличном расстоянии. Через 20 миль поворот. Они свернули, а Норман проехал мимо. Он знал теперь точно, что они едут к его охотничьему домику. Норман развернулся и поехал в город.